Среди насекомых один из самых хитроумных и красивых ритуалов спаривания демонстрирует многохвостки. Самец откладывает несколько сперматофоров и располагает их плотным кольцом вокруг самки. Затем он исполняет энергичный сексуальный танец, рассчитанный на то, чтобы выманить самку из круга сперматофоров. Когда та уступает настойчивым просьбам самца, один из сперматофоров волей-неволей попадает в ее генитальное отверстие, настолько близко они расположены друг от друга. Иногда секс принимает форму безумия. Близкие родственники жаб, бородавчатые лопатоноги, обитают на юге Северной Америки, в одном из самых жарких уголков планеты, где температура воздуха порой поднимается до 48 градусов по Цельсию. Неудивительно, что от такой жары хочется спрятаться. 10 месяцев в году эти амфибии проводят под землей. Когда же в дождливый сезон животные все-таки выбираются из нор, их сжигает огонь любовной лихорадки. Все то короткое время, что лопатоноги проводят на поверхности земли, они предаются сумасшедшим сексуальным оргиям. Когда приходит пора возвращаться в норы, большинство самок успевает отложить тысячи икринок. А вот жизнь роющих песчаных ос почти лишена романтики. Самцы и самки этих насекомых появляются на свет в глубоких подземных норках. Поскольку самцы выбираются из них несколько раньше самок, на каждую появляющуюся на поверхности самку тут же набрасывается орава из десятка женихов, и несчастная, невольно оказавшись погребенной под шевелящейся кучей дерущихся самцов, вынуждена ждать, пока сражение не закончится победой одного из них. Никаких рыцарских чувств и галантности не выказывает по отношению к прекрасному полу и самцы подвязочных змей. Зиму эти змеи проводят группами в подземных логовах, а с наступлением весеннего тепла выбираются наружу. Самцы появляются первыми, но не расползаются в стороны, а терпеливо ждут у входа в нору. Вскоре из подземного укрытия по одной начинают выползать самки. Каждую из них тут же оплетают своими телами десятки самцов, так что через четверть часа половые пути всех самок оказываются забитыми сперматозоидами. А охваченные страстью южные киты ведут себя как влюбленные подростки. Во время полового акта они осыпают любимых ласками, затем переворачиваются и, крепко сцепившись плавниками, сжимают друг друга в объятиях. После спаривания любовники долго лежат рядом, время от времени выпуская из дыхательных отверстий фонтан и брызг. Романтический ритуал завершается синхронным выпрыгиванием китов из воды. Пикантные подробности, а некоторые любопытные факты о половых органах животных. Самцы многих животных имеют по два совокупительных органа. Так, пара копулятивных органов птеригоподий самцов-акул представляет собой видоизмененные задние части двух брюшных плавников. Двумя детородными органами осчастливлены также самцы змей, ящериц и некоторых ракообразных. Самцы ящериц, которым во время спаривания приходится пользоваться лишь одним пенисом, имеют обыкновение пускать их в дело по очереди. По два совокупительных органа имеют и самцы уховерток, на тот случай, если один из них будет поврежден при спаривании. А риск такой катастрофы довольно высок. Длина пениса у этих насекомых иногда превышает длину тела, примерно 1 сантиметр. К тому же он настолько хрупок, что может легко сломаться во время любовного акта. У самцов черных красноклювых буйволовых ткачиков имеется ложный пенис. Птички используют этот орган для дополнительной сексуальной стимуляции самок, отличающихся у этого вида ткачиков невероятной любвеобильностью. Самцы аргентинской савки – обладатели самого большого полового органа среди всех пернатых. Длина тела этих уток примерно 41 сантиметр, а длина их полностью распрямленного пениса чуть меньше полуметра. Половой член закручен наподобие штопора, его основание покрыто шипами, а кончик мягкий, как щетка. По мнению зоологов, с помощью щеточки самец очищает половые пути самки от старой спермы, а шипы фиксируют член в ее клоаке. После спаривания самец втягивает его в брюшную полость. В сообществе китообразных самцы южных китов по праву считаются чемпионами по размеру пениса относительно размеров тела. Длина их детородного органа составляет 2,5 метра. Еще больше впечатляют семенники этих животных, весящие примерно 1000 килограммов. Это самые крупные семенники в мире животных. Как предполагают биологи, в них скапливается такой громадный объем семени, что во время спаривания его мощная струя вымывает из половых путей самки всю сперму, оставшуюся там после предшествующих спариваний. Как известно, самки южных китов по очереди спариваются с несколькими партнерами.